Глава 44. Пью жутко невкусный кофе и скроллю новостную ленту. Чувствую себя здесь не в своей тарелке. И каждый второй смотрит в мою сторону со сложно читаемым выражением лица. Модели. На часах только 11 дня. И я предпочел бы отстоять очередь за Мона Лизой, нежели ждать показа. Но как бы я ни относился ко всей этой высокой моде с кучей склок и сплетен, я люблю Марту, и ей здесь нравится. Пока, во всяком случае. Запланированное шоу опаздывает уже на час. И сложно представить, чтобы мою гонку отложили бы из-за того, что маршалы не успевают на работу, или механики пьют вторую чашку кофе, или вовсе поломалось оборудование у репортеров. Если не горит режим красных флагов, то гонки быть. Даже если у тебя температура и грипп. И быть вовремя. В противном случае гонка пройдет без тебя. «Алекс Эдер». Трескучий низкий голос звучит справа от меня. И я вынужден повернуть голову. Но я делаю это с приличной неохотой. Ненавижу такие приветствия. Мужчина чуть старше меня. Он выше ростом и шире в плечах. Я пытаюсь вспомнить, где мы могли встречаться. Потому что его лицо кажется мне знакомым. Но даже с моей хорошей памятью я говорю пас. «Или вам привычнее Александр Эдер, хотя ни разу не обращались полным именем. Получается, Алекс?» «Смотря какова ваша цель». Он растягивает рот в широкой улыбке. «Типичный американец. Я сохраняю австрийское спокойствие, а в груди начинает ворочаться клубок с ядовитыми пауками. Не знаю, что это, но мне не нравится. Клубок растет». «Тристан Коуп, знакомый Марты». «Ох, ты мне не нравишься еще больше. С непоколебимой уверенностью обозначу, что ты на первой ступени моей злости к тебе». «Слышал, вы снова вместе? Даже не знаю, радоваться или нет. Марта горячая штучка». И делает вид, что ему жарко, обмахиваясь ладонью и выдыхая. Улыбается так широко, что его щеки трещат. И я вижу невырванные зубы мудрости. Ладони давно сжаты в кулаки, а дыхание сбивается с ритма. У меня, профессионального гонщика. Она моя горячая штучка. И кто бы вы ни были... «Эй, я друг, и не желаю ей зла. Не в моих принципах желать зла таким женщинам». «Таким? Что, блядь, происходит? Марта, куда ты опять вляпалась?» «Хорошего вечера, Александр Эдер, и желаю вам победы!» Он уходит, введя меня в ступор своим неожиданным появлением и таким же внезапным уходом. Оставляю безвкусный кофе и открываю текстовое поле. Марта вряд ли увидит сейчас сообщение, но я все-таки пишу. Меня убивает ревность и волнение. За прошедшие 2 года магнит для ее проблем не поизносился. К сожалению. «Собирай свои манатки, мы уезжаем!» Звучит грубо, и я нарвусь на очередную волну протеста и ледяной войны. Это же Марта. «Что за хер, Тристан Коуп?» Звучит тоже как наезд. Мы только-только убрали максимальное количество бомб вокруг нас, а такое сообщение чертовски похоже на мину, что взорвет наши отношения на лоскутки. В который раз. «Я рядом, но здесь хреновый кофе». Отправляю. Ответа нет. И я нервной походкой иду в зал и занимаю свое место в первом ряду. Вокруг толпа надушенных баб. Чувствую себя, мягко говоря, отвратительно. И если бы не Марта, я бы сбежал отсюда пулей. То, что я полюбил модель, до сих пор приводит меня в состояние шока и неверия. Ее мир мне не нравится, но я вынужденно принимаю его. Как и она мой. Когда гаснет свет, начинает играть громкая музыка. Все хлопают. Я устало вздыхаю. В мыслях то и дело крутятся слова Коупа, и в сердце разрастается дыра, выплевывающая все знакомые нехорошие чувства и подгребая меня под ними. «Марта, давай отплясывай и поехали домой». Она выходит следом за какой-то дивой. Длинное летящее платье из полупрозрачной ткани. Я вижу очертания ее трусов и лифа. Дико хочется встать и надеть пиджак поверх ее плеч. Глаза яркие, выделяются на фоне бледного лица и жутких румян. Сжимаю челюсти, руки. Даже подгибаю пальцы ног. В мыслях рычу. И меня срывает, когда своими глазами вижу, как тощая белобрысая гадина тупает на развивающееся и волочащееся платье Марты. То рвется, Марта тормозит, напуганная происходящим. Тощая обходит и толкает мою девочку плечом. Марта падает под громкие довольные завывания. Я в ярости. Знаю, что можно испытывать, когда тысячи пар глаз прикованы к твоему падению в прямом и переносном смысле. Это смывает всю уверенность в себе, и ты чувствуешь себя букашкой, которую безжалостно задавили и посмеялись. Стою с места и подаю руку. «Тш, моя девочка!» Она вскидывает на меня огромные глазища, в которых стоят слезы. Но ни одна не срывается. Скулы играют. Губы поджимаются. Грудная клетка раздувается от испуга и злости. Знаю. Марта опирается на меня. Встает. Я понимаю, что нас фотографируют и снимают. И пережить эту минуту очень и очень сложно. Когда знаешь, что станешь предметом всеобщих обсуждений. Прибавить сюда еще и ажиотаж вокруг нас и нашего воссоединения – дело плохо. «Отпусти!» – просит настойчиво и скидывает голову. «Я сама!» Говорят, невозможно рассказать, почему любишь. У любви нет причин или условий. Но сейчас, глядя на ровную удаляющуюся спину Марты, я понимаю, что только она. Навсегда. Сильная. Упрямая, несгибаемая и бесстрашная, и в то же время боязливо хрупкая. Себя подставишь под удар, но защитишь любой ценой, от шквалистого ветра и урагана. Не ее выбирают, а она делает выбор. В этом случае ее любовь будет самая искренняя, самая крепкая. Оттого больнее осознавать, что тогда, 2 года назад, Марта выбрала не кого-то, а меня. Придурка Алекса Эдера. Будущего чемпиона. Австрийского говнюка. Однолюба, как я считал. Шоу заканчивается, и я бегом иду к запасному выходу. Жду долго, пока спустя час не выходит Марта. Она в спортивном костюме, но с той же прической, что ей сделали. Идет на меня уверенной походкой. Не спеша. Из груди фонтаном бьет и жжется эта пресловутая, часто пугающая меня любовь. Я понимаю. Если даже Марта пройдет мимо, не заметив, то я пойду за ней следом. Охранять. Быть рядом. Исполнять желания. Но остановившись близко от меня, на расстоянии вытянутой руки, Марта ныряет в мои объятия. И я чувствую негромкие всхлипывания. Прижимаю к себе крепко. Под замок закрываю и целую в макушку. Она пахнет лаком и женскими духами. «Помоги мне, Алекс!» Треснутым голосом говорит. «Моя сильная, слабая Марта. И лишь мне доступно видеть эту ее слабость».